Глава 37. 27 декабря 1837 года Александр Иванович был снова в Париже. Николай Тургенев приезжал редко, он жил под Парижем, на вилле Вербуа, и вел очень замкнутый образ жизни. Два тома книги о России и русских были закончены, он дописывал третий, читая из первых двух отрывки старшему брату. Русская колония в Париже была полна рассказами и россказнями об этом новом труде Николая Тургенева. Одни говорили, что это чудовищное, дикое искажение исторической правды, что это клевета на современную Россию. Другие говорили, что это лучшее вообще, когда бы то ни было, написанное о России. Ожесточенные споры велись в салонах, и Яков Толстой, никому не уступавший в осведомленности, на этот раз в оценках оказался до странности скромным. Он неоднократно пытался, как он сам говорил, возобновить дружбу с Николаем Тургеневым, писал к нему письма с просьбой ознакомить старого друга с замечательным произведением о России, но не получал ответа. Александр Иванович был очень сдержан в суждениях о новом произведении брата. Сам Николай Иванович ни разу не поднимал вопроса о печатанье своего труда. Наконец, когда толки стали слишком навязчивы и громки, когда молву нельзя было уже остановить, Александр Иванович решил переговорить с братом вплотную. Разговор дал ему полное удовлетворение. Тема была щекотливая. Несомненное чувство гордости охватывало Александра Ивановича всякий раз, когда он слышал отрывки из книги «России и русские». Тут были старые, общие геттингенские мечтания, дававшие обоим братьям неизъяснимое наслаждение. Но тут даже для Александра Ивановича были неожиданные повороты мысли, ослеплявшие его и беспокоившие главным образом потому, что публичное высказывание этих мыслей, по мнению Александра Ивановича, навсегда закрывала дорогу младшему брату в Россию. Делясь этими впечатлениями с Николаем Тургеневым, Александр Иванович однажды услышал реплику, одновременно и трогательную, и волнующую. «Знаете ли, дорогой брат, — сказал Николай Иванович, — до каких-либо весьма серьезных перемен я и думать не хочу о возврате в Россию. Меня в моих записках беспокоит совсем не то. Меня беспокоит отношение царя к вам лично. С этой стороны вы можете быть мною успокоены. Книга о России и русских не будет предана теснению при нашей жизни». Александр Иванович хотел броситься на шею брата, но тот, произнесший эту деликатную и умно построенную фразу, уже сделал несколько шагов к двери, впуская царапавшегося английского дога, любимца Клары Тургеневой. Жест с выражением благодарности Александру Ивановичу не удался. Он обнял пустое пространство и в смущении сел обратно в кресло. Огромная собака лизнула ему ботинки и улеглась у его ног. Что касается до моих слушателей и до слухов, якобы ими пущенных, то я усердно прошу вас, не верьте никаким слухам. Кроме вас и Клары, я читал отрывки из моей книги только одному человеку, за честность и бескорыстие которого я готов биться об заклад и даже ручаться. — Кто же это? — спросил Александр Иванович. Адам де Кюстин, сын казненного Астольфа. — Странно, — сказал Александр Иванович. Отец сложил голову на плахе Робеспьера, а сын слушает записки политического эмигранта. — Да еще как слушает, — сказал Николай Иванович. — Он легитимист. — Конечно, однако между легитимистами встречаются люди разного склада. Не забудьте, что именно Адам де Кюстин ездил к герцогу Брауншвейгскому с предложением отказаться от вмешательства во французские дела. «Ты, кажется, заблуждаешься. Поездка Кюстина в Брауншвейг была вызвана вовсе не стремлениями либерального свойства. Французские дворяне кюстиновского склада уверены были, что революция сама себя съест. Им не хотелось получать свое добро из чужих рук». «Не будем говорить об этом», — сказал Николай Иванович. «Кюстин не любопытен, не праздное любопытство привело его ко мне. Он путешественник, изучающий нравы. Но в отличие от вашего друга Беля Стендаля, Кюстин отнюдь не является якобинцем. Бель Стендаль тоже путешествует, тоже выпускает книги, но его поездки — это поездки эпикурейца и скептика, взрывателя всех фундаментов старого мира. В самом деле, что такое его прогулки по Риму, в которых он неожиданно, без всякого отношения к Риму, начинает выхвалять контрабандистов, пишет целый учебник, обучая читателя тысячи способов обмана папской полиции и таможенников, восхищается рабочим Лафаргом, произнесшим перед судом речь о неспровержении политических и социальных систем Европы. Я очень ценю в вашем друге остроумие анекдотиста. С наслаждением перечитываю умнейший роман «Красное и черное», но считаю его философию весьма опасной. Это подкладка пороха под все столицы Европы. Кюстин не таков. Я с интересом жду его впечатлений от поездки в Россию. «Я думаю, он будет принят хорошо», — сказал Александр Иванович. «Что касается Стендаля Беля, то ты совершенно прав. Только в Италии я понял, насколько он серьезен и насколько он связан с итальянской чернью, какими-то непонятными мне узами». Николай Тургенев пристально посмотрел на брата и хотел что-то сказать. В это время собака насторожилась, подняла морду и радостно залаяла. Стукнула садовая калитка. Братья, стоя у окна, увидели шедшую по песчаной дорожке женщину. «Редко имена даются так удачно», — сказал Александр Иванович. «Она вся необычайно светла. Это не женщина, а какое-то тихое лучистое сияние». «Наследство отца», — сказал Николай Иванович. «Это чудесная жизнь без единого пятнышка. Будучи солдатом, сподвижником Наполеона, Виарис проявил себя героем в боях и прекрасным товарищем своих раненых однополчан. Будучи карбонарием, он проявил себя пламенным сторонником свободы Италии и героем в борьбе с австрийскими жандармами. А в частной жизни это человек необычайно веселый, спокойный, ясный и участливый». Оба брата приветствовали вошедшую Клару Тургеневу. Завтракали. Николай Иванович говорил мало, ел мало и большими глотками пил бургундское вино. Александр Иванович ел много, пил еще больше и без конца рассказывал о предшествующем вечере. У Софии Петровны Свечиной собрались Соболевский, польский изгнанник Адам Мицкевич, сухой высокий человек с горбатым носом, острыми глазами, с печалью тягчайшей внутренней борьбы и несчастья на лице, лишенный сана священник Ламене, его ученик с лицом Люцифера и ангельской улыбкой, отец Лакордер в доминиканской рясе, экзальтированный автор жития святой Терезы, переводчик и почитатель Мицкевича граф Монталамбер и толстый добродушный суфраган архиепископа парижского Афра. «Не помню его фамилии», — сказал Александр Иванович, — «но мне он больше всего понравился. Софья Петровна Свечина обожает Сережу Соболевского, не зная, что этот беспутный ее племянник сам атеист и дружит с атеистом Мериме, шляется вместе по всем кабакам и притонам Парижа. У Софии Петровны Соболевский ведет себя скромненько, как мудрец и пифагореец, пьющий чистую воду, никогда не знавший вина. Софья Петровна озабочена спасением души двух блуждающих звезд католической церкви. Отцы Ламене и Лакордер являются падшими ангелами. Римский папа в последней булле назвал их стремление сочетать католичество с либерализмом порочным и опасным злодеянием мысли. Софья Петровна — самая опытная и последовательная ученица иезуита де Местра. Эта самоотверженная душа имеет тайное поручение архиепископа Парижского, а может быть, кого-нибудь и выше, возвратить Ламене и Лакордера в лоно правоверия. «Простите, я вас прерву», — сказал Николай Тургенев. «Я терпеть не могу католического бреда. Вы сами мне описывали комическими красками римского папу в золотой карете, окруженного жандармами. Вы мне приводили даже слова вашего зубоскала Беля. Так ныне ездят только уголовные преступники во всех странах, кроме Рима. Кстати, что за нелепость? Маркиз де Нуаль, почитатель вашей Софии Петровны, дал ей совсем смехотворную характеристику. Он дурак, ваш Нуаль. В передовице католической газеты он величает нашу соотечественницу с нарочитой любезностью этаким совсем русским комплиментом. Французскими буквами он называет ее «клюква подснежная». Вот так клюква. Клара Тургенева просила перевести. Разговор шел по-французски, и только последние слова были произнесены Николаем Тургеневым по-русски. «Это одна из французских нелепостей в суждении о России», — сказал Александр Иванович. «Проспер Мериме передавал мне суждение на смерть Пушкина, бывшее в салоне Виргинии Ансло. Вся эта компания убеждена, что смерть Пушкина есть подготовление интригой уничтожения противника». «Мадам Ансло говорит даже, повторяя слова Бели Стендаля, что если бы северный поэт не был убит на дуэли, а, положим, ранил бы Дантеса, то, несомненно, десяток другой подставных гвардейских офицеров в какие-нибудь две недели нашли бы 12 случаев вызвать его на дуэль, наступая ему на ногу или толкая его локтем ради политического бретерства». Николай Тургенев пожал плечами. «Это уж не такое глупое мнение», — сказал он. «Царь Николай, как главный помещик, пользуется феодальными правами, давно отошедшими из частного обихода. Что ж делать, если иногда женихи и мужья вскидываются на дыбы? Нельзя целую страну вести на мундштуке, как безумную лошадь. Иногда это плохо кончается для всадника». Николай Тургенев сверкнул глазами. Клара Тургенева не понимала разговора. «Вот вам еще иллюстрация ужасов русского крепостничества. Могу вас уверить, что Пушкин погиб, как погибали только крепостные актеры, у которых помещики крали жен. Но вернемтесь к вашим католикам. Вернемся к делу. В самом деле, не зная более стадных баранов, скажите, каковы же успехи Софии Петровны со злополучными неокатоликами?» У Софии Петровны не очень удачный союзник. Суфраган архиепископа Парижского — это веселый толстяк, имеющий лучший винный погреб в Париже, краснощекий, в веснушках, рыжеволосый, с танзурой, над которой всегда дымятся винные пары. Он управляет лучшими виноградниками, принадлежащими отцам Шартрезы и святого Бенедикта. Он знает лучшие рецепты зеленых ликеров, крепчайших бенедиктинов. Это он вырастил самый пьяный виноград юга Франции и окрестил его Лакрума Христи, слеза Христова. Он полчаса самым серьезным видом убеждал, что ничто не в состоянии так ублажить человечество в горях и несчастьях, как эти сладчайшие слезы Христовы. Он пламенно говорил о том, что ему удалось добиться сложения акциза со всех винных заводов католической Франции. Его речь в защиту водочных изделий была совершенно восхитительна по цинизму и безобразию. Лакардер и один уродливый, горбоносый, бронзово-ликий миссионер из Африки с негодованием слушали эту речь. Обращаясь к ним, церковный винодел сказал: «Братья, бросьте ваши либеральные бредни. Почувствуйте хоть раз всем сердцем, что это измышление сатаны. Пейте вино, оно поощряет малые человеческие слабости, делает мирянина блаженным и послушным. Малые слабости лучше больших умничаний. Пройдет 100 лет, и от ваших либеральных бредней у несчастного человечества останется память, как о чуме и холере, а церковь вечна. И если все демоны якобинства, как врата адовы, воздвигнутся на нее в попытке уничтожить церковь, то страждущее человечество снова ее воссоздаст, по слову Спасителя. Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю. Пейте ликеры, пейте вина во славу Господа». Вот, Николай, я точно передаю эту тираду, но, несмотря на смесь цинизма и глупости, несмотря на пародию этих слов, все присутствовавшие, не исключая Лакардера, Ламене и Монталамбера, не исключая свирепого африканца, обожженного солнцем Сахары и знавшего пытки дикарей, все до единого на слова этого суфрагана ответили «Аминь». «А что, Мицкевич?» — спросил Николай. «Ты читал статью в «Глобе», подписанную «Друг Пушкина»?» «Так вот, это статья Мицкевича. Правда, половина написана Соболевским». «Какой поворот! Какой поворот!» — воскликнул Николай Иванович. «Вот никогда не думал». «Я передал Мицкевичу стихи Пушкина, к нему относящиеся», — сказал Александр Иванович. «Но что же сказал польский Пушкин о русском Мицкевиче?» «Что же?» — повторил Александр Иванович. «Он прочитал сравнение медного всадника с памятником Марку Аврелию. Сгущалась ночь над Петроградом. Под острым ветром и дождем два юноши стояли рядом, одним окутаны плащом и взявшись за руки. Безвестен был первый с запада пришлец, глухая жертва царской мощи. Другой по странам полунощи гремел гармонию песен народа русского певец. Они недавно подружились, но быстро души их сроднились, как две альпийские скалы, что дружно вознесли вершины, не внемля, как средь душной мглы, грозя шумят на дне долины реки враждебные валы. Скиталец молча и сурово задумался, вперяя зрак на бронзу статуи Петровой. Певец же русский молвил так: Сей памятник сооружала царица первому царю. Родной земли казалось мало огромному богатырю. Что создал город чудотворный, уж на спине у Буцефала вознесся медный великан, но конь вздымался непокорный, ища гранита дальних стран, чтоб водрузить на нем копыта. Помчались за море суда, и холм финляндского гранита отломан, привезен сюда из мрака родины Дубравной. Приказ царицы так велел, и медный царь кнута державный верхом над бездной полетел. В венке лавровом, в римской тоге, грозя незримому врагу, рванулся конь, вздыбивши ноги, и стал на снежном берегу. Не так сияет в древнем Риме великий оный Марк Аврелий, герой возлюбленный племен. Он тем свое прославил имя, что от престола удален был и доносчик, и шпион. Когда ж злодеи присмирели, когда при Рейне, при Пактоле сломил он силу диких орд, то тихо въехал в Капитолий, спокоен, величав и горд, челом сияя благородным. Он думает лишь об одном — о благоденствии народном. Владея резвым скакуном, он повод сжал одной рукою, другую же слегка поднял, как бы народ благословлял и призывал его к покою. И мнится слышен крик сердец толпы, восторженной, счастливой. Вернулся Цезарь, наш отец. И едет он неторопливо, желая каждого дарить своей отеческой улыбкой. Под ним, свою смиряя прыть, потряхивая шеей гибкой, ступает благородный конь. В его глазах горит огонь, как будто бы он понимает, какой желанный гость въезжает, миллионов подданных отец. К отцу бегут без страха дети. Так едет он во мглу столетий, стяжав бессмертие венец. Но конь Петра безумно несся, все сокрушая на лету, и вдруг вскочил на край утеса, подняв копыта в пустоту. Царь бросил повод, конь несется, закусывая удила, вот упадет и разобьется. Но все незыблема скала, и медный всадник, яр и мрачен, все так же скачет наугад, так зимним холодом охвачен, висит над бездной водопад. Но в эти мертвые пространства лишь ветер запада дохнет, свободы солнца всем блеснет, и рухнет водопад тиранства. «Довольно», — сказал Николай Тургенев, поднимая бокал бургундского. «За здоровье литовского Пушкина!» «Для меня петербургский Пушкин дороже», — слабо сопротивляется Александр Иванович. Входит Ламберт, бальзаковский любимец, остроумный, едкий, насмешливый лакей Николая Ивановича Тургенева и произносит, глядя в упор на Николая Ивановича, шепотом: «Генерал контрреволюции?» И потом громко: «Маркиз Адам де Кюстин!» Александр Иванович поднимается с некоторой тревогой. «Может, вы останетесь?» — говорит младший брат. «Это право же? Интересно».